Глава 4. Вопрос Анны повис в воздухе. С чего начать? Он мог предложить много мест. Ресторан, где они насладятся изысканными блюдами. Пляж, где он попробует убедить ее снять туфли, пройтись по песку и распустить этот тугой узел, в который были стянуты ее волосы. Он мог бы зарыться носом в ее волосы и вдохнуть теплый коричный запах. У него было много предложений, но ни одно не подходило для коллеги, поэтому он дал ей ответ, которого она ждала. «Поедем в Чарльстон». Она удивленно моргнула. «Что?» Уорд едва не рассмеялся и повторил. «Чарльстон». «Город?» «Разумеется, не на танцы же я вас приглашаю!» Она опустила глаза, и он добавил. «Я ужасный танцор!» Она прищурилась. «Сомневаюсь!» «Клянусь, не стану танцевать, даже если от этого будет зависеть моя жизнь!» Она покачала головой, решив игнорировать его подначки. «Что в Чарльстоне?» «Штаб-квартира моего фонда!» «Как только вы увидите, что там происходит...» Она не дала ему закончить. «Вы с ума сошли? Ярмарка может быть и хорошая идея, но даже если бы у нас были деньги на поездку в Чарльстон, я не могу просто взять и уехать». Его поражала ее способность отказывать ему. Большинство людей не могло этого сделать, а она словно забывала, что он суперзвезда. «Это ведь не развлекательная поездка, а деловая. Вы познакомитесь с нужными людьми, и времени это займет совсем немного, 2-3 дня максимум. Если мы выйдем в воскресенье вечером, после возвращения у вас останется еще куча времени на подготовку к свадьбе Чейза и Эммы». Она ненадолго задумалась, но потом упрямо покачала головой. «Не знаю, как я смогу?» Он решил принять это как согласие. Она все еще говорила, когда он вытащил телефон и набрал номер Джесса. Он проговорил с ним несколько минут, прежде чем она заметила, что он не слушает ее, и сердито уставилась на него. «Подожди, Джесс!» Он вопросительно посмотрел на нее. «Вы только что сказали первый класс?» «Лететь долго. Вы же не хотите спать сидя?» «Я? Я вообще не хочу лететь!» «Знаю, но вы будете довольны поездкой». Он снова переключился на Джесса. Чуть погодя, Анна постучала по его плечу. Он сказал Джессу: «Перезвони, когда будут подробности. Спасибо». Уорд сунул телефон в карман, а она нахмурилась еще сильнее. «Я не могу». «Конечно, можете». «Нет, помимо обычной бумажной работы, которую я и так не люблю», она махнула рукой в сторону досок, «мне теперь придется думать еще и о ярмарке». Он рассмеялся. «Вы просто ищите предлог. Вам не придется ничего делать для ярмарки». «Конечно, придется!» Она беспомощно всплеснула руками. «Все только о ней и говорят». Он осторожно сжал ее руки. «Вот пусть все о ней и думают. Вы не должны все взваливать на себя. Мой ассистент Джесс делает такие вещи во сне. Мой пресс-секретарь Райан сравнительно недавно работает на меня и все еще фонтанирует энтузиазмом. Он будет счастлив, если вы поручите ему что-нибудь». «В ваших устах все так просто», — неуверенно протянула Анна. «Это просто», — заверил он. Сомнение пробежало по ее лицу. Уорд с наслаждением ощущал тепло ее рук. В отличие от подавляющего большинства женщин из его окружения, она была не костлявой, не полной, но уютной, с соблазнительными изгибами. Желание вдруг нахлынуло на него. Он сделал глубокий вдох, наполнивший его легкие ее запахом, и перед его внутренним взором встала картинка. Ее волосы, разметавшиеся по плечам, запрокинутая голова, стройная шея, подставленная его поцелуем. Уорд поспешно выпустил ее руки и отступил. Он все делал правильно. Ей надо было посмотреть, как налажена работа его фонда, поучиться и перенести полезный опыт на Надежду Ханны. Однако ему совершенно не хотелось вести ее в Чарльстон и быть с ней наедине. Его и так слишком сильно влекло к ней. Впрочем, что ему оставалось? Он не мог отказаться от своего приглашения только потому, что с трудом держал себя в руках. Он пообещал Рейфу помощь и сдержит обещание. Он заставил себя улыбнуться. «Давайте так. Вы на 3 дня едете со мной, а если по возвращении вам покажется, что поездка была бесполезной, я возмещу вам все убытки, связанные с ярмаркой». «Я не могу позволить вам заплатить такие деньги». Конечно, она разозлилась на него за кофе и кексы на $40. «Не хотите принимать от меня пожертвования?» «Нет». Он не смог удержаться и не подразнить ее. «У меня достаточно денег». «Я не про то», — поморщилась она. «Я просто не хочу, чтобы вы давали нам деньги. Это не пожертвование. Это взятка». Уорд обнял ее за плечи, и она тут же напряглась, не доверяя ему. «Умница». Он был всего лишь друг, который сходил с ума от запаха ее волос. Друг, который хотел сорвать с нее одежду и насладиться ее обнаженным телом. Друг, который хотел пробраться под ее эмоциональную броню и посмотреть, что там. Он бережно подвел ее к столу, на котором лежал последний кекс. Уорд видел, как она смотрела на него. «Первое правило благотворительной организации, когда сумасшедший богач хочет дать тебе деньги, бери их». «Это не то!» — она запнулась и всплеснула руками. «Я не... Вы перевираете мои слова!» «Не думаю, что ваши». Он сунул кекс ей в руку. Она послушно откусила, но хмуриться не перестала. Она была похожа на малыша, которого в Рождество уговаривают пойти спать пораньше. «Вам говорили, что с вами очень трудно работать». Он усмехнулся. «Второе правило благотворительной организации – не оскорбляй сумасшедшего богача, который хочет дать тебе денег». Она напряженно улыбнулась. «Это не оскорбление, просто вопрос». Она отломила еще кусочек и положила в рот. Ее голос был пропитан ядом, когда она спросила. «Есть еще правила благотворительной организации, которые мне нужно знать?» «Мы поговорим об этом в самолете». Уорд не знал, как выдержать 5,5 часов рядом с ней. Спать он точно не сможет. Утешало только одно. Ей эта идея явно не нравилась так же, как ему. Анна кисло улыбнулась. «Великолепно!» Анна была уверена, что Уорд полетит с ней. Однако в машине, заехавшей за ней, его не было. Не появился он и в аэропорту. Джесс сказал, что Рейф назначил совещание на следующее утро, и Уорду пришлось остаться. Анна предположила, что ей тоже следует поприсутствовать, но Джесс заверил ее, что в этом нет необходимости. Анна села в самолет чувствуя себя никчемной. 36 часов спустя рассеялся, по крайней мере, один из ее страхов. Уорд мог считать ее недостаточно квалифицированной, но увольнять точно не собирался. В противном случае, вряд ли служащие фонда Кары Миллер расстелили бы перед ней ковровую дорожку. Ее проводили в отель, чтобы она могла освежиться и отдохнуть. К счастью, она хорошо выспалась в самолете и через пару часов уже следовала по пятам за руководителем фонда Стейси Гэббл. Стейси была подругой Кары и работала исполнительным директором маркетинговой фирмы, когда Уорд предложил ей возглавить фонд. Вечером Стейси и Анна поужинали в ресторане. Потом Анну отвезли в отель. Следующий день был посвящен исследованию бизнес-инкубатора. К полудню у Анны голова шла кругом от новой информации и людей, от вещей, о существовании которых она до недавнего времени не подозревала, но теперь они стали очень важны для нее. Стейси устроила ей встречу со штатным юристом фонда, который мог посоветовать ей юриста в Сан-Диего, а его, в свою очередь, можно было привлечь к работе над Надеждой Ханны. К концу дня Анна уже с трудом соображала. Стейси хотела снова поужинать с Анной, и та, дожидаясь ее в холле, восторженно оглядывалась, чувствуя себя поклонницей, допущенной в святая святых своего кумира. Холл с небольшой стойкой в глубине украшали свидетельства музыкальных побед Уорда. Золотые и платиновые альбомы висели на стенах так плотно, что казались обоями. Стейси появилась, когда Анна разглядывала видавшую виды акустическую гитару, стоявшую за стеклом у одной из стен, отражая поцарапанной декой свет ламп. «А, вы уже познакомились с галереей славы?» «Да, она впечатляет, только смотрится как-то неуместно. Мне показалось, Уорду чуждо самолюбование». «Вы правы», – поспешно сказала Стейси, и Анна поморщилась. «Я не то имела в виду». «Нет, правда, Уорд не любит эту комнату. Ему тут неуютно. Это идея дизайнера, и жертвователям нравится». Анна кивнула. «Вполне в духе Уорда использовать славу, только чтобы добиться своего. В данном случае...» пожертвований для фонда. «Что думаете?» – спросила Стейси, глядя, как Анна смотрит на гитару. «Это же не Альварес, правда?» Стейси широко улыбнулась, услышав благоговение в голосе Анны. «Именно. Многие рок-музыканты находили особый шик в том, чтобы отвратительно обращаться со своими инструментами. Делать их выразителями декадентских настроений и их обладателей. Уорд был не из их числа. С 15 лет он так и не сменил свою старую гитару. Это знали все его поклонники. Эта гитара стала легендарной. Его символом, как и его глубокий голос. Стейси вздохнула. «Знаете... мы уже давно дружили с Карой, когда она начала встречаться с Уордом. Я была очарована с нашей первой встречи. Когда я увидела эту гитару, я никак не могла отвести от нее взгляда. А когда впервые услышала вживую, как он играет, я расплакалась. Анна отлично понимала ее. У нее покалывало пальцы от желания потрогать гитару. Наверное, она стояла за стеклом, именно чтобы ее не трогали восторженные поклонники. «А что стоит здесь, когда нет Альвареса?» Стейси погрустнела и пожала плечами. «Гитара всегда здесь». Как же так? Я слышала, что он играет только на ней. Это его гитара. Она оборвала себя, но Стейси, кажется, не расслышала в ее голосе страстности. Мы открылись где-то через 4 месяца после смерти Кары. С тех пор, насколько мне известно, к гитаре прикасаются только уборщики. Он ни разу... Нет, ни разу. У Анны сжалось горло. Это так печально. Стейси грустно улыбнулась. Очень. Карьера Уорда покоилась за стеклом, вдали от глаз, пыли и прикосновений, даже его собственных. Стейси встряхнулась. Ну так что, поездка была плодотворной? Анна удивленно посмотрела на нее. Простите? Стейси хитро улыбнулась. Когда я первый раз увидела вас, вы казались такой неуверенной, даже подозрительной. Анна тоже улыбнулась. Похоже, я хуже умею прятать чувства, чем я думала. Я действительно сомневалась, что эта поездка чем-то поможет, когда столько работы осталось дома. Мне даже казалось, что Уорд затеял ее, чтобы убрать меня с заседания совета директоров. Стейси непонимающе посмотрела на нее. Зачем ему так делать? Вы можете подумать, что я параноик, но я с трудом понимаю Уорда. Я подумала, что если отослать меня, будет проще убедить правление найти мне более квалифицированную замену. Они пошли к выходу, и Стейси долго молчала. Анна посмотрела на нее. Женщина хмурилась, но, заметив, что Анна смотрит на нее, широко улыбнулась. Что ж, могу вас успокоить. Он никогда не прислал бы вас сюда, если б у него не было на вас планов. Понимаете, мы помогаем новым организациям встать на ноги, но чаще всего мы делаем это виртуально. Устраиваем видеоконференции и онлайн-консультации. Звоним и пишем письма. Он прислал вас сюда не потому, что не уверен в вас. Просто ему очень нравится то, что делает Надежда Ханны. На самом деле, когда я видела его сегодня утром... «Подождите!» – перебила ее Анна. «Сегодня утром?» «Он был здесь сегодня рано утром и уехал прямо перед вашим прибытием». «Понятно». Хотя ничего не было понятно. Она была здесь в 9, значит, он должен был приехать где-то в 7. Он всегда собирает совещание так рано. Слава богу, нет. Стейси подавила зевок. Обычно он приходит в 9. Наверное, у него сегодня много дел, раз он собрал вас так рано. Стейси покачала головой. В том-то и странность. Джесс, его ассистент, всегда присылает мне его расписание, и на сегодня не назначено никаких мероприятий. Когда он в городе, он проводит в офисе 12 часов, но сегодня его почему-то нет. Я имею в виду... Она вдруг замолчала и уставилась на Анну. Что? Стейси покраснела и отвернулась. Так, ничего. Преувеличенно весело сказала она и хлопнула в ладоши. «Ну, куда пойдем?» «За углом есть неплохой китайский ресторан, но если вы хотите поужинать в менее формальной обстановке, недалеко есть отличное кафе». «Знаете, я, пожалуй, поеду в отель». Анна зевнула. Ей не хотелось притворяться усталой. «Ой!» Эти дни были такими насыщенными, что я хочу пораньше лечь спать. Стейси оценивающе посмотрела на нее. Уверены? Разумеется. Кроме того, я хочу завтра до отлета еще раз прийти к вам, оглядеться в последний раз. Стейси выглядела неуверенной, как будто у нее были четкие указания насчет Анны. «У вас тоже был длинный день», — вкрадчиво сказала Анна. «Вы заслужили отдых. Со мной ничего не случится. Обещаю». Она улыбнулась, стараясь казаться действительно усталой. Стейси все еще неуверенно смотрела на нее, но, наконец, сказала. «Что ж, хорошо. Вы доберетесь сами?» «Да, конечно. В машине есть навигатор». И это было очень кстати, потому что она не собиралась возвращаться в отель. Она отправлялась на охоту за Уордом Миллером. Пришло время им хорошенько поговорить, потому что ей тоже стоило задать ему несколько вопросов во время их последней беседы.